Глава 8. Наташа. Динар молчит. Не ожидал, что позвоню. До сегодняшнего вечера я и сама не знала, что отважусь на такой шаг, и пусть не думает, что мне было легко. «Я слушаю. Что случилось?» Наконец спрашивает он спокойным голосом. «Где мне взять хоть крупицу такого же самообладания? Он, может быть, каждый вечер на гвоздях стоит? Почему мне так трудно говорить, словно песка в рот насыпали? Но обратной дороги нет». Ко мне вчера прилетал Максим. Он должен был вернуться в Мюнхен несколько часов назад, но позвонила Надя и сказала, что его до сих пор нет, и он не выходит на связь. Вы не виделись с ним? Я больше не знаю никого, к кому бы он мог полететь. Я прижимаю трубку к уху так сильно, что оно горит. Снова повисает молчание. Слышу какой-то звук, похожий на хлопок. «Ты сейчас серьезно про прилетал?» В голосе Динара мелькают нотки раздражения. «И как давно такое практикуете?» Мне становится грустно. Я словно возвращаюсь в прошлое. У него те же интонации, когда я сказала ему о том, что брат привел в отель замужнюю женщину и не собирается давать ее Хабарову. Столько времени прошло, а чувство такое, будто все случилось вчера. Я до боли закусываю губу. «Не был у тебя, да?» «Я вопрос задал, Наташа», — с нажимом повторяет Динар. «Давно подобное практикуете?» Каждый звук его голоса бьет по нервам. «Нет». Он впервые прилетал. Сказал, что все удачно совпало, упоминал про какого-то человека, с которым ему нужно пересечься в Москве. Я подумала, может быть, с тобой? Осадов какое-то время молчит, словно обдумывая мои слова, а потом шумно выдыхает. Похоже, что курит в машине. Слишком тихо, нет посторонних звуков. «У меня его нет. Но если бы я был в курсе, что он прилетит, лично бы его перехватил и обратно отправил первым же рейсом», заявляет он с уверенностью. «Ладно, если что-то узнаю, перезвоню». Динар завершает звонок. Все же нужно было попросить Надю ему позвонить. Вот что за привычка лезть в самое пекло? Наши пути разошлись 3 года назад, но неужели из-за Макса придется с ним общаться? Брат снова угодил в передрягу? Вечно с Максом так. Ему за 30-ник давно перевалило. Он с семьёй обзавелся, а все такой же безрассудный. Впрочем, как и его непутевая сестра. «А что, если Хабарова выпустили, и он следил за мной, выжидая, когда появится Макс? Господи, неужели за нами с Тимом действительно следили?» Мне становится дурно от этой мысли. Но я тут же беру себя в руки и стараюсь не поддаваться негативным эмоциям. Если бы следили, я бы заметила. К тому же Макса все считают погибшим. Из моего окружения только Илья знает правду. Нет, вряд ли это Хабаров. Но забытое чувство страха за жизнь брата уже активизировалось. «А что, если Динар ничего не выяснит? Что тогда? Кому обращаться?» Пытаюсь вспомнить фамилию человека, который 3 года назад помог Максиму выехать из страны. Но тщетно. Всю ночь сплю беспокойно, а утром собираюсь в дорогу, не переставая думать о Максе и вчерашнем звонке Осадову. Мы гуляем с Тимом на улице, когда мне звонит Илья. «Наташка, мне никак не вырваться. Я не успею тебя проводить. Не обижайся. Златовласка, хорошо? Сам больше недели торчу в горах». Смертельно устал, и в такие моменты хочу бросить все и в Питер улететь. Я думал, в офисе сидеть буду, людьми руководить, а по итогу с одного объекта на другой, как горный козел, скачу. Так и сказал отцу на днях, а он лишь посмеялся. Буду настаивать, чтобы обратно переводил. Ты не против? Илюш, я не против. Мы, конечно, будем скучать с Тимом по тебе, но отпустим. Придаю голосу грустной интонации, а сама едва сдерживаю улыбку. Отпустим? Со мной полетите. «Полетите же, Наташ!» «Ну, пока я лечу в Москву по работе, а как вернусь, можем поговорить о возвращении в Питер. Сомневаюсь, что отец сию же секунду депортирует тебя обратно. Ему выгодно, что ты находишься здесь. Везде же нужны свои люди, иначе порядка не будет». «Ладно, я как совсем разберусь, сам прилечу в Москву. Погуляем по городу, в ресторане где-нибудь посидим. 100 лет в столице не был. Хочешь?» — предлагает Илья. «Хочешь?» Только фотку накануне вылета пришли, а то я уже и забыла, как ты выглядишь. Боюсь, не угадаю и мимо пройду, если встретимся. Ай, не смешно, потому что это правда. Он печально вздыхает. Как там Тим? Нормально. Играет в песочнице. Мы вышли погулять. О том, что ко мне прилетал брат и исчез, рассказать не успеваю. Илью кто-то окликает, он говорит, что перезвонит и отключается. Так и живем. То он в командировках, то я. Встречаемся урывками. И я жду, что не за горами предложение съехаться и, как вытекающее из этого, предложение зарегистрировать брак, но если еще и в Питер придется вернуться. Это ведь нужно будет знакомиться с родителями Ильи, поддерживать с ними общение, иногда появляться на людях. Вдруг они будут против того, чтобы их сын женился на мне. Ракитин-старший ушел в политику, выиграл выборы 2 года назад. Трясется за свой рейтинг, а его сын возьми и женись на обычной девушке из народа, да еще и с готовым ребенком, который к их семье не имеет никакого отношения. Сомнительная радость для семьи уважаемого депутата, но с точки зрения рейтинга — неплохой ход. Собираю вещи и поглядываю на телефон. Кто бы мне несколько дней назад сказал, что я буду ждать звонка от Асадова, рассмеялась бы. Такси приезжает за мной около 7 вечера. Я не люблю летать, особенно неприятные моменты взлета и приземления. Закладывает уши, сильно тошнит и болит голова. В этот раз еще и Виолетта весь перелет болтает без умолку, и 2,5 часа превращаются в пытку. Мысленно делаю пометку, что обратно лучше поменяться местами с Градским или его замом. Начальство она побоится присесть на уши. В аэропорту нас встречает помощница Измайлова. С ней еще 2 человека. Инга сопровождает нас до машины, и мы едем в отель. Мне кажется, что я заметила знакомое лицо среди встречавших нас людей, но не могу вспомнить, где видела этого человека. Лишь после отдыха и новой встречи, когда утром он отвозит нас в офис к Измайлову, вспоминаю, где его видела. Это Степан, один из охранников Асадова. Пошли 2 сутки, а от Макса никаких вестей. И Динар зачем-то приставил ко мне своего человека. Вечером я звоню Симе узнать, как у них дела, прошу дать мне Тимура, но она сообщает, что он уже спит. После разговора с няней открываю фото в галерее на телефоне и долго смотрю на своего маленького сынешку, умирая от нежности и тоски. Взять и послать Асадову какой-нибудь из многочисленных снимков с надписью «Это твой сын». Жаль, не увижу его лица в этот момент. А очень бы хотелось. Если Макс был в таком шоке, когда узнал, то и Динара не оставит равнодушной эта новость. Хотя я ни в чем не уверена. У меня сложилось твердое убеждение, что он вовсе разучился чувствовать за эти годы. Стоит подумать об Асадове, как раздается звонок. Я закусываю губу и смотрю на дисплей. Не хочу отвечать. Не хочу с ним общаться. Не хочу потом полночи думать о нем, как это было после того вечера, когда он накликнул меня на парковке. Понимаю, что сама виновата, ведь Макс прилетел из-за меня. Но если бы знала, что будут такие последствия моего молчания, то отговорила бы брата от этого шага.